Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Продолжаю проповедь из серии «Агар в пустыне». Часть третья. Каждая пустыня имеет свой источник. Цитирую о самом происшествии. Она, то есть Агар, пошла и заблудилась в пустыне Версавии, и не стало воды в мехе, и она оставила отрока под одним кустом, и пошла, села вдали в расстоянии одного выстрела из лука, ибо она сказала: «Не хочу видеть смерти отрока». И ангел Божий с неба возвал к Агаре и сказал ей: «Что с тобою, Агар? Не бойся, Бог услышал голос отрока, где он находится. Встань, подними отрока и возьми его за руку, ибо я произведу от него великий народ». И Бог открыл глаза ей, и она увидела колодец с водою, и пошла, наполнила мех с водой и напоила отрока. Бытие 21, 14 по 19. Агар пошла и заблудилась в пустыне Версавии. Какое великое значение имела вода для кочующих номадов, какими были жители тех стран и их цари в то время, а среди них был и праотец библейских патриархов Авраам. Вода нужна была для них жизни, для их скота, для агрикультуры. Вода для них имела первостепенное значение, когда они избирали те места, где они хотели селиться и промышлять. Это были места, где была вода, и пастбища для их скота. Недаром пышные Иорданские долины так сильно пленили воображение Лота, племянника Авраамового, которого он избрал, когда делился с Авраамом. Но еще большее значение имеет вода, где на протяжении тысячелетий распыленные пески тропическим солнцем пересыпались игривыми песчаными бурами с места на место. Каждая пустыня имеет свой источник. Пустынями мы называем большие пространства земли со скудной растительностью или вовсе без нее. Но, как говорится, не бывает правила без исключения. Мы знаем, что и среди пустыни бывают чудные оазисы с сочной травой и с источниками чисто кристальной ключевой водой и задуманными чарующими пальмами, и со своими законами прерий. В периметре этих оазисов иногда бывает жизнь, где благодаря воде растет растительность и сочная трава, и водятся разные породы зверей и животных, промышляющих там. Но среди них есть и хищные звери, ожидающие, когда к источникам вод придут на водопой иные, чтобы напиться воды. И из осады на них нападают хищные звери, и происходят неисчислимые трагедии, никем не регистрированные, а лишь выбеленные и высохшие от палящих лучей солнца всевозможные кости животных, а иногда и людей, без слов свидетельствуют о происшедших трагедиях. Хотя Авраам встал рано утром, чтобы изгнать из своего шатра своего сына Измаила и его мать Агар, свою вторую жену, но, несмотря на такое раннее утро, на это зрелище поспешили прийти некоторые из домочадцев Авраама, чтобы посмотреть хотя бы издалека на это трогательное происшествие, как будут уходить от Авраама Агар и Измаил. Некоторые смотрели на это происшествие с сочувствием и сожалением, другие же радовались тому, что в шатре Авраама, друга Божия, происходит такой соблазнительный поступок. И они радовались, что могут видеть такое происшествие. Среди этих людей на особом наблюдательном посту могла также находиться и Сара, чтобы видеть все происходившее до конца, как Авраам поступит, отпуская своего сына и свою вторую жену Агар. Будет ли Авраам прощаться с ними как с женою и сыном? Авраам не мог, чтобы не понимать, что от его поступка, как он будет прощаться со своими дорогими сыном и его матерью, будет зависеть будущий мир в его шатре. Под тяжестью создавшегося положения и того, что ему сказал Бог, чтобы он слушался, что ему скажет Сара. Авраам чувствовал себя весьма растерянно и неудобно под этим тяжелым бременем, какое создалось в его душе. Он находился в затруднении, не зная, как ему нужно поступить в данном случае. Поэтому он не поцеловал своего возлюбленного сына Измаила, не поцеловал на прощание он также и своей второй жены, рабыни Агары, которую он, как свою жену до рождения Измаила, целовал много раз. Авраам, хотя и в замешательстве, но он владеет собой. И чтобы не повторить соблазна, он холодно отпускает их без слез, без поцелуев, в неведомое будущее, как будто бы совсем чужих для него людей. При этом трагическом прощании для постороннего наблюдателя не видно ни каравана, верблюдов, не видно сведущих людей для путешествия в пустыне, то есть проводников, не видно обилия пищи, не видно мехов с водою. Все это отсутствует. А ведь для них это было такое важное и необходимое, пока они не вольются в свое собственное жизненное русло, своей предстоящей жизни и их судьбы. В силу сложившихся обстоятельств Авраам холодно кладет мех с водою и сумкой с хлебом на плечи Агары и Измаила и отпускает их как свободных. Вера, что они будут под лучшей опекой, нежели они были в его шатре. Дальше говорится в этой библейской истории, что Агар пошла и заблудилась в пустыне Версавии. И неудивительно, ведь Агар не была подготовлена для такого путешествия. Она не знала тех средств и правил, которыми руководствовались сведущие люди, путешествующие по пустынях, сопровождающие торговые караваны или путешествующих людей. И неудивительно, что она скоро заблудилась. Если бы нам захотелось поинтересоваться и проверить ее путь, по которому она шла, то мы увидели бы, что она петляла вокруг Версавии, где в свое время она была весьма счастливая, когда она с переполненным счастьем и радостью сердцем бегала, как пастушка, босая по росистой траве среди стад своего господина. Но время это прошло. Остались об этом лишь воспоминания. В Священном Писании говорится, что не стало в мехе воды. Возможно, хлеба они еще не скушали, но им приходилось умирать от жажды без воды, и вскоре от них останутся лишь опаленные кости солнцем в пустыне, которые со временем засыплет песок. Никто из людей, случайно наткнувшийся на эти кости, ничего не знал бы о происходившей трагедии и кому принадлежали эти кости. Как трогательно и удивительно, что когда мы наблюдаем за этими происходившими событиями, мы видим лишь Авраама, Сару, Агар, Измаила и группу любопытных Аврамових домочадців. Но там присутствовал еще кто-то иной, которого никто не замечал и не видел его присутствия. А это был Бог, который всегда присутствует со своими детьми, когда они находятся в опасности. Авраам молился об Измаиле, и Бог ему обещал, что он сохранит его и произведет от него великий народ. И Бог во всех этих событиях был близко возле них. Читаем, что Агар пошла, села вдали, в расстоянии на один выстрел из лука, ибо она сказала: «Не хочу видеть смерти отрока». И она села против и подняла вопль и плакала. В этом происшествии Агары мы видим поступок доброй матери. Ведь смерть от жажды угрожала им обоим, Агаре и Исмаилу. Но добрая мать не столько думает о себе, сколько она думает о своем сыне. Она не хочет видеть его страданий, предсмертной агонии, страшной смерти от жажды, и об этом она подняла вопль. Но кто может услышать ее плач в пустыне, когда она находится на краю гибели? Тот самый, который сказал в своем слове: «Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». Иеремия 33:3. Бог никогда не опаздывает, чтобы помочь своим, но приходит в свое время. Я продолжу эту проповедь в послепраздничном периоде.